Меж тем лето 1750-го – это 1242 год. Тот самый год, когда Александр Невский разбил на Чудском озере псов-рыцарей. Представьте, что из всех русских хроник до нас дошла бы одна Ипатьевская. То-то. Вновь слово Коллингвуду. Мы уже знаем, чем не является свидетельство. Оно не готовое историческое знание, которое должен поглотить и низвергнуть обратно ум. Свидетельством является все, что историк может использовать в качестве такового. Обогащение исторического знания осуществляется главным образом путем отыскания способов того, как использовать в качестве свидетельства для исторического доказательства тот или иной воспринимаемый факт, который историки до сего времени считали бесполезным. В истории, как и во всех серьезных предметах, никакой результат не является окончательным. Свидетельства прошлого, находящиеся в нашем распоряжении, при решении любой конкретной проблемы, меняются с изменением исторического метода и при изменении компетентности историков. Страница 135. Каждый новый историк не удовлетворяется тем, что дает новые ответы на старые вопросы. Он должен пересматривать и самые вопросы. Справедливость последнего утверждения блестяще подтвердилась за последние 10 лет нашей с вами истории. Сначала дошло до того, что молодые люди году в 1986 не знали, кто такие Бухарин и Берия. Факт, зафиксированный в печати.